Ната, между прочим, хоть и не замечала картавости супруга, и однажды обиделась, когда я в сердцах передразнил его, нередко обращала мое внимание на выразительные глаза, которые у него имели свойство буквально вылезать из орбит в минуты гнева и, теряя направленность взгляда, застывать, как у присмыкающихся. Я думаю, Марк сохранил генетическое долголетие и физическую крепость животных своего вида в нынешней человеческой ипостаси. Утренняя встреча с телевизором меня бы, например, свалила без чувств на диван, а ему, напротив, прибавило азарта. Он стал судорожно набирать телефонные номера, как будто проверяя, сохранилась ли после такой контузии его злая память. 18 мая 2003 года. Ленка все время призывала меня успокоиться. Пока мы сидели в итальянской кофейне на Тверском бульваре, она выкурила полпачки сигарет, успела расстроиться из-за того, что Роман распускает лживые слухи об исходе ее судебной тяжбы с Рижским театром, ответила на несколько телефонных звонков, в то время как мой телефон подарил мне пару часов затишья, и повторила несколько раз, руководствуясь своими проверенными, а потом и безошибочными приметами. «Фимуся, я хочу, чтобы ты ни о чем не думал». Меня, надо сказать, ничто не держало его напряжения. Леночка правильно поняла, что я неспокоен. Она только не успела заметить, что я радостно возбужден. Вчера Марк после своей нечаянной травмы засобирался на концерт в Лужники, где мы с ним должны были увидеться по разные стороны рамп. В России в последние годы стали отмечать праздник Земли обетованной. Я по привычке расцениваю приглашение выступить в этот день как вызова на работу и не беру в расчет то, что для Марка подобные события — вехи в общественной жизни. Он случайно прознал от дяди Володи о готовящемся торжестве и, по-видимому, огорчился, что я не только не пригласил его туда, но даже не сообщил о своем участии в концерте. Понятно, что друзьям, представляющим обстоятельства нашего совместного проживания, вряд ли придет в голову пожурить меня. Но вам, читатели моего унылого дневника, я спешу признаться, что сделал это нарочно. Я обещаю поступать так же и впредь, до тех пор, пока Марк сохранит возможность развлекать себя за счет всех, кто, может быть, ему полезен. Дядя Володя выхлопотал ему несколько билетов, зная о пристрастии своего приятеля к оптовым закупкам. А Марк вчера хвастал перед подружками, что всегда знает, как скоротать свободный вечер. Выбирал себе спутницу, да так и остался своим крючковатым носом и поплелся на еврейский концерт один. Я еще подумал, что притихшая Натина душа отвела повод для очередного прощения. 22 мая 2003 года. Скорее всего, выспаться получится только тогда, когда я, поселясь в чистилище, попрошу 3 дня меня не тревожить. Посреди ночи Марк обычно наведывается в туалет, потом широко отворяет дверь, чтобы выплеснуть в коридор стон захлебнувшегося унитаза. В 6 утра он начинает выхаживать за моей дверью, не поднимая ступней, звенит связкой ключей, словно колокольчиком, призывая меня проснуться. Затем отправляется на распродажу дешевого творога, которым одна деревенская семья торгует на улице Королева прямо из машины, и, возвращаясь через час молочным набором, совсем не стоящей моей вынужденной бессонницы. Может быть, в его возрасте я также сосредоточусь на себе, подчиняя тех, кто останется со мною, нещадному стариковскому расписанию. Но эти записки будут порукой того, что я не стану ни над кем так глумиться. Сегодня мне хотелось многое наверстать в своем дневнике, но веки упрямо слипаются, а мысль не хочет работать. После душа я торопился к компьютеру, чтобы записать поразительный сон, который не успел досмотреть из-за Марка, но, видно, бытовой хронике последних дней суждено еще немного продлиться, я забыл свое сновидение, выходя из ванны. 23 мая 2003 года. Какие дураки! Разыграли. Позвонил директор ресторана «Пушкин» и посетовал на то, что я якобы вчера там не расплатился за ужин. Но я вчера не был в вашем ресторане. —